Глава 5. Призрак и джин. Маленький бунт. Кикаца, какого черта я должен подчиняться требованиям какой-то богасция, даже если она сильна, как дьявол? Я им кто, котенок, что ли? И главное, в чем смысл? Сама эта странзатта говорит, что общаться с девочками можно и нужно, но не сейчас. Почему? Богасция. Итальянский жаргон. Экспрессивное выражение в адрес женщины. Странзатта. Итальянский жаргон. Экспрессивное выражение в адрес женщины. Я вам скажу почему. Потому что эти «буччи ди кулло» возомнили себя круче Папы Римского. Так вот, не антикаться. С призраком такие вещи не проходят. Нет, все-таки кликуха классная. Прилипла ко мне намертво и сидит в облипочку, как тот комбинезон, что нам с джином выдали на медне. Комбинезон тоже классный. И барака, Кацигуэрико, сказал, что в нем круто бегать и прыгать. Кацигуэрико — итальянский жаргон. Экспрессивное выражение. Примерный перевод — хрен одноглазый. А еще он выдерживает даже температуры космического вакуума, без вреда для упакованной тушки. И наоборот, в нем можно хоть в вулканической лаве купаться, если, конечно, прикрыть тыковку, для чего существует комплектный шлем, который нам выдадут позже. Потом Барака показал нам спортзал, ха, если это можно так назвать, комната-трансформер, части которой выполняют роль тренажеров, а сама она как большая полоса препятствий. Кацаролла чебелла фиката. Примерный перевод. Черт побери, вот это крутизна. Барака заперся в комнате управления и парил там чем-то вроде кальяна. А мы, от меня до последнего ботана, балдели, изучая внутренности этого спорткомплекса. Кстати, познакомился там с крутым бастардо. Молчаливый, но упертый. Такое впечатление, что все хочет кому-то что-то доказать. О, забыл сказать. Походу, зал реагирует на наши мысли. Во всяком случае, стоило мне подумать, что все это как-то простенько. Как передо мной образовался проход в коридор с издевательской надписью «Лестница смертников». Вот мог я туда не ломануться. Джин, конечно, не попёрся, ну и правильно. Оно ему и нафиг не впало. А мне интересно. А вот этот паренек тоже полез. И ведь реально коридор смерти. Тут тебе и лезвие, вылетающий хрен пойми откуда. И пламя, даже лазерная пушка наблюдалась. Мне в руку попало, зацепило слегонца. Костюму хоть бы хны, а мне ожог второй степени. Кикаться, мужчину шрамы украшают. Хотя костюм оказался на высоте. Пару раз еще меня и лезвиями полоснуло, а вот тому пареньку больше досталось. Даже электрической дугой попало, когда он не за ту перекладину на стенке схватился. Он с высоты вниз хряпнулся. Думаю, все. Мердатта. Мердатта. Итальянский жаргон. Экспрессивное выражение. Примерный перевод. Амба. Капут. Но спрыгнул. Кикаться. Мало ли. Может, жив парень и помощь нужна? Гляжу, он уже на бок перевернулся и встать пытается. Только ноги не шевелятся. Кацаролла. Никак хребет сломал. Лежи, говорю, не дергайся, чтобы хуже не было. Я помощь позову. Зачем? — спрашивает он, поднимаясь на руках. А ноги как лежали пластом, так и лежат. Я ему говорю. Стронцо, ты, похоже, спину сломал. Ноги чувствуешь? Сейчас еще нет, — отвечает он. Как раз этим занимаюсь. И тут у него левая нога начинает подгибаться. У меня от сердца отлегло. «Грация де Дио!» «Значит, хребет цел!» «Тебя как зовут?» «Пеццо де мерде!» — спросил я его. «Фредди?» — ответил он. «У меня с детства ноги не работали. А ходить только полгода назад начал. А тебя как зовут?» Я ему не поверил, конечно, но ответил. «Призрак! Чего ж ты в коридор прёшься, если еле ходишь?» «Именно поэтому...» Тут он улыбнулся первый раз, потому что тяжело. «Кикаться — это тяжело?» — изумился я. Это называется невозможно. Вот и посмотрим, — ответил он уже серьезно. Ну что, полезли? Давай кто быстрее до верха доберется. А давай, Стронцо, — ответил я зло. Разобьешься, пеняй потом на себя. И мы полезли. Ух, это было круто. Я лез, уворачиваясь от всякой кацатта. Этот инвалид не отставал. Ну, я-то, конечно, первый долез. Хоть перед самым краем чуть вниз не рухнул, когда какая-то хрень мне прямо в лицо вылетела. Садануло по челюсти, будь здоров. У меня аж синие звездочки посыпались. Я наверх забрался, увернулся еще от какой-то... Какая опять сюда мерды? И тут залезает инвалид. Рожа в крови, на щеке длинная. Рваная рана, но довольный. Пыхтит. Отфыркивается. А потом говорит. «В следующий раз я тебя сделаю». «А в следующий раз, чуваки, спрашивайте совета, прежде чем куда-то соваться». «Кикаться, откуда здесь барака взялся?» Я не сразу допер, что это голограмма. Из тех хороших, что от живого человека не отличишь. Могли и убиться. В этот тоннель без шлема входить не то, что запрещено. Просто идиотизм. «Фредди, дуй-ка пести, если не хочешь украшения, видишь шрамы на лице». Сбоку открылся вполне безобидный коридор. И Фредди, кивнув, направился к нему, но потом остановился, повернулся ко мне. Как-то странно. Сначала корпус развернул, потом ноги переставил и протянул руку. «Бывай, призрак, еще встретимся». «Без вариантов», — сказал я, пожимая руку. «Я опять тебе задницу надеру, Странсо». «Посмотрим», — опять улыбнулся он. «Классный ты чувак, бро». «Ты тоже», — ответил я. «Привет, Мигери». «За что ты так опестию?» — фыркнул Барака. «Когда коридор, я так понял, нормальные двери на базе есть только в жилых блоках, закрылся». «Случись с тобой, что она тебя по кусочкам соберет». «Потому что...» — я махнул рукой. «А, какая разница?» «Дурак ты, призрак», — ответил Барака. «Потом сам поймешь». «Кое-кто уже понял». Тебе просто повезло. «В чем это повезло?» — удивился я. «Скоро узнаешь», — ответил Барака. «Там в углу стол, на столе твоя награда. Отдашь Джину. Он знает, что с ней делать». «А выход где?» Я надеялся, если честно, что Барака и мне откроет коридор. «Там же, где и вход», — ответил Барака. «Слазь по стенке, потом через лабиринт и в спортзал». Фатти кацитуи. Итальянский жаргон. Экспрессивное выражение, примерный перевод. Иди займись своими делами. И пропал филю ди путана. А я остался стоять и смотреть на обратную дорогу. Кацаролла. Он сказал, что ты знаешь, что с этим делать, сообщил я Джину. Джин задумчиво повертел принесенную мною шнягу. Эта хрень больше всего напоминала личинку чужого из древнего классического фильма, который нам в школе на уроке мировой культуры показывали в 2D. Хе, кекаться. Только и того, что серебристая. Джин отогнул одну из лап загадочной штуковины и обозрел ее изнутри. «Похоже на мультиконнектор», — сказал он, отгибая другую лапу. «А это что за хрень?» «Никогда такого не видел». «А вот это?» Он показал на нечто вроде хвоста. «Явно накидывается на клеммы батареи, но какой?» «Аккумулятор мопеда пойдет?» — спросил я. Он кивнул. «Можно испытать его». «Как?» — спросил он. «На Цезаре», — ответил я. Он полез в свой планшет. Он вообще с ним не расстается, разве что душ без планшета принимает. «Ни хрена не понимаю», — заявил он через некоторое время. «Такое впечатление, что мой планшет ждал этого вопроса. Я вошел, а он мне уже выловил мануал к этой хрени». «И что это такое?» — спросил я, имея в виду эту кацатта в целом. Но Джин меня не понял. «Как я и думал, токосниматель», — ответил он. «А вот тут сверху должно быть зарядное устройство». Он сдвинул одну из пластин, открывая пульсирующую панель. В общем, получается, что аккумулятор ему нужен только как резервный источник питания. И стартер для начала работы, как свеча в двигателе. «Кому ему?» — спросил я с раздражением. «Что это вообще за зверь такой?» «Понятия не имею, бро», — пожал плечами Джин. «Никогда не видел ничего подобного». «Тогда идем, подключим его к Цезарю», — решил я. «Вообще, бро, ты слишком много думаешь, нет? Вот чё ты со мной не полез в ту задницу?» «Именно потому, что это задница», — ответил Джин. «Не сую башку в каждую дырку, пока не пойму, с чем имею дело. Мне моя тыква дорога как память». Я хотел его подколоть, но вспомнил лестницу смертников. Может, и правда надо иногда думать, прежде чем делать. Ожог, букка ди кулла, болел. Кроме того, болели ушибы, и фингал, налившийся под глазом, тоже особо не прибавлял привлекательности. Несмотря даже на инъекцию, которую ехидная пестия, выловив меня на выходе из спортзала, поставила мне в щеку, заметив, что пухнуть сильно не будет, зато поболит. И реально, болело все, от глаза до зубов, но фингал был едва заметен. «Багаща, филе де канджа!» Мы пошли в мой бокс. Увидев Цезаря, я почувствовал какое-то тепло в душе. В конце концов, этот пэтсо де мерде — все, что у меня осталось от прошлой жизни. Как у Джина его планшет. Наверное, у каждого из нас должно быть что-то такое. Слушай, я совсем ни хрена не понимаю в этой машинерии. Джин задумчиво почесал репу. Где у него аккумулятор? Я подошел и откинул сидушку. Между аккумулятором — батарея последней модели от Actech, честно спёртого мной на СТО крутых точил в Палермо. И багажником как раз было место для этой шняги. Благо она с откинутыми лапками была плоская, как блин. «Суй сюда, не ошибешься», — сказал я, отступая в сторону. Стоял и спокойно наблюдал, как Джин засовывает непонятный девайс внутрь моего Цезаря, и, что странно, ничуть не беспокоился. Стоило хвосту присосаться к клеммам, как по девайсу не побежало голубоватое такое неоновое свечение. Кекаться, прям как в голофильмах про марсианские экспедиции. А хреновина жила своей жизнью, куда-то потянулись лапки, клешни спереди высунулись по бокам от сидушки, да так лихо, что если бы я Цезаря оседлал, они бы оказались у меня прямо перед коленями. Неоновое сияние потекло по проводке мопеда, забралось в отдел электроники. «Букарикулио! А ну, как все сгорит к чертям!» Я быстро откинул приборную панель, активировал компьютер. «Фу! Грацио де Мадонна! Комп работает. Вся моя начинка тоже. Вроде опросилась благополучно, но кикаться машинка нашла целую тучу новых прибамбасов с такими заумными названиями, что я их даже не запомнил, не то чтобы понять. А вот Джин, походу, сразу вкурил, что к чему и присвистнул. Я отвесил ему подзатыльник, слегонца, конечно. Не свисти стронцо, бабки высвистишь». «Охренеть, бро!» — ответил он, ничуть не обидевшись. «Кажется, эта хрень сейчас сделает из твоего Цезаря Оптимуса Прайма». «Ай, такой большой, а все сказками увлекаешься!» — фыркнул я. «Умея краснеть, покраснел бы». Когда я был лет пяти, посмотрел в Галатеатре ремейк классической саги про трансформеров и потом долго болел идеей что-то такое изваять. Только ничего не вышло. Пэтсо де мерде. Ну, так а чего я хотел? Что там творится? Объясни мне, как тупому. Короче, судя по всему, внутри этого девайса какой-то крутой реактор, вроде изидовских, но еще круче, — начал Джин. Минус, тебе придется ездить на бочке ультранестабильного топлива. Плюс бензобак теперь экранирован изнутри и снаружи полем, способным удержать даже антиматерию. «А пулю из беретты он выдержит?» — поинтересовался я, доставая одну из своих пушек. Я думал, что кураторы их забрали. Я бы забрал, например. Но, кажется, им на наличие у подопечных стрелялок было ровно фиолетово. А то мало ли. «Пулю из беретты?» — Джин фыркнул. «Теперь у твоего мопеда такая защита, что из морского рейла не профигачишь, не то что...» Я жестом остановил его, а потом обратился к Цезарю. «Прости, друг, надеюсь, ты меня поймешь». И не целясь, бахнул из беретты прямо по отсеку, где прятались аккумулятор и бак для топлива. «Кикац!» Между мной и мопедом на мгновение появилась сияющая хренотень, вспыхнула и погасла. Никаких следов от пули на кожухе не было. Между прочим, я могу и обидеться. Что это у Джина с голосом? Рассердился, что ли? Или испугался? Хорошо, что я защищен. Не шибко приятно ловить такие подарочки. По прошлому опыту знаю. «Когда это по тебе шмаляли?» — удивился я, обернувшись к приятелю. «Чё-то ты раньше не рассказывал». И тут я понял, что Джин пырится на меня с таким видом, словно я свой собственный тёзка из ужастика какого-нибудь. «Кикаться? Последнее?» — похоже, я произнес вслух. Джин не ответил, но кивнул в направлении Цезаря. «Стронцо, ты не к тому обращаешься?» Насмешливо прозвучал тот же голос. «Мадре де дио, как я хотел с тобой поговорить. Чуть ли не с детства. Но я ж просто железяка, хоть и с именем. У меня реально шнифты на лоб повыскакивали». «Цезарь?» «Нет, папа римский», — ехидно заметил мопед. «Чё-то ты мне не рад, папочка. Или мне показалось?» «Говорящие вещи?» Джин задумчиво крутил в руках свой планшет, да то ли скромно молчавший, но на поверку оказавшийся такой же фичей, как мой Цезарь. Планшет носил имя Купер в честь какого-то североамериканского стронса, как объяснил мне Джин. «Или не вещи? Ты что-нибудь понимаешь, бро?» «Я понимаю то, что нам давно пора пойти пожрать», — сказал я. «Лично я голоден, а когда я голодный, соображаю я хуже». Мы поперлись в столовую. Предварительно я попрощался с Цезарем, забрать его с собой я не мог, так что моя фича осталась скучать в боксе. Впрочем, Купер проявил солидарность с Цезарем и сообщил Джину, что за пределами боксов общаться будет только, как он сказал, «холера его побери, мнемонически». За едой мы обсуждали свои приобретения. Должен заметить, я был рад, что моя железяка обрела некое подобие разума и индивидуальности. Это была еще одна моя розовая мечта детства. Я-то с машинами говорил, но они мне, понятное дело, ничего не отвечали. Джин тоже был рад Куперу, примерно как я Цезарю. Он все тестировал его новые возможности и, кажется, был от них в восторге. Ну да, мне-то на Цезаре здесь не покататься. Ничего. Пусть пока в стойле стоит, ему и так на его веку досталось по полной программе. Подкрепившись, мы поперли в свой номер. Джин уже вовсю зевал, да и мне, признаться, хотелось малёха на массу придавить. Неладное заметил еще на подходе. Двери нашего номера были приоткрыты, хотя я точно помню, что мы их, уходя, закрывали. «Кикаться!» Я вытащил беретту и знаком показал Джину, чтобы он отошел назад. Тот сразу понял, вжался в стену справа от входа, достав вторую беретту, которую я ему подарил в знак дружбы. Впрочем, я был уверен, что стреляет он примерно так же, как я вышиваю крестиком. Моя тетя этим забавлялась. Запустит, бывало, одного-двух мелких роботов-швецов и пальцем их направляет. Они выводят разноцветными нитками. На кой, не пойму. Все ж можно в супермаркете купить. Глубоко вдохнув, я заскочил в наш номер, уходя в сторону. Прошу прощения. Уборной и выискивая глазами того, кто к нам вломился. Искать пришлось недолго. На третий пустующей кровати сидел какой-то паренек. Я даже чуть было не шмальнул по нему, но, срубив, что он безоружный, прошел в комнату, держа его на прицеле. Кацаролла, ничего себе сюрприз! Взломщиком оказался никто иной, как давешний парнишка, как там его, Фредди. Я свистнул, напрочь забыв свои же наставления в адрес Джина. «Кикаце вуи?» — спросил я и, спохватившись, перевел. «Какого хрена ты здесь забыл?» «Шел мимо, искал себе номер», — пожал плечами Фредди. «Гляжу, двойка горит. Дай, думаю, зайду». «А что, я помешал вашему уединению?» «Тебе, может, зубы пересчитать?» — предложил я. «Будешь хамить? Не посмотрю, что ты болезный. Приложу, будь здоров». «Не кипятись, бро», — примирительно заметил Фредди. «Считай, я неудачно пошутил. Говорю ж тебе, я еще нормально общаться не научился. Всю жизнь в монастырской богадельне прожил». Тем временем появился Джин, вооруженный, но не очень опасный. «Знакомься», — сказал я ему. «Местный бомж по кличке Фредди. Или это твое имя?» «Нет, это Ник», — ответил тот, вставая. Вставал он не так, как другие. Он словно не доверял своим ногам, словно ждал, что они его вот-вот подведут. «Зовут меня Фриц». «Немец?» — спросил Джин. «Бразильский немец», — уточнил Фредди. Словно это имело хоть какое-то значение. «Ну что, камрадос, берете в банду? Или мне в коридоре спать? Свободных номеров больше не осталось?» «Да уж располагайся, черт с тобой», — сказал я. «Джин, ты не возражаешь?» Джин пожал плечами. «А чего я вообще должен возражать?» «Ну, мало ли», — сказал я. «Да ладно, вот и познакомились. У тебя какая сверхспособность, чувак?» Сверхспособностью Фредди была абсолютная память. В общем, он, как и Джин, был чем-то вроде ходячего компьютера, только немного в другом смысле. А еще он был телекинетиком. «Что это такое?» — мне пояснил Джин. «Оказывается, можно силой мысли передвигать предметы. И наш новый сосед умел это делать. Правда, пока единственные предметы, которые он мог двигать, были его собственные ноги. Фредди с детства был парализован. Его, когда он был младенцем, выкрала и пытала какая-то странная секта. Николь он знал под именем Ника. Но самое забавное, он знал о Пистию, из-за которой мы чуть не подрались, кстати. Я своего мнения об этой Фелии де Путана скрывать не собирался, а Фредди утверждал, что Апистия с Николь Никой его спасли от той самой секты больных инвалидов. Бедный Фредди. Судя по всему, вся его жизнь прошла в окружении людей с некомплектным организмом. Он нам такие страсти потом рассказывал. Мадонна мия! Он вообще оказался таким правильным, как статуя святого Франциска, и примерно таким же разговорчивым. Ну, не всем же трещать без умолку, как я, правильно? В конце концов, счастливо избежав мордобития, мы улеглись в койки и задрыхли. Вымотались мы все нехило. На утро, вернее говоря, на следующий день, поскольку из-за изменения часового пояса я не мог сказать, утро сейчас в Палермо или вечер, но без труда перешел на ритм базы, в котором, как я заметил, существовали и остальные участники проекта. Я проснулся, как всегда, раньше всех. Я с детства сплю мало. Могу вообще спать урывками и чувствовать себя при этом бодрячком. Я принял душ, а когда вышел, обнаружил новенького. Фредди, буквально висящим в дверном проеме, ведущем в санблок. Он зацепился ногами за перекладину. Перекладину? Откуда тут перекладина? И делал подъемы корпуса. Сделал 10 штук и повис. «Разминаешься?» — спросил я. Он висел ко мне спиной, и как я вышел из душа, не видел. «Ага», — сказал он. «Можешь подождать минутку? Я сейчас спрыгну. Передохну только». «Ничего, ты мне не мешаешь». Я протиснулся мимо него. «Тренируешься?» «Типа того», — ответил он. «Надо держать себя в форме». «Привычка. Еще с тех времен, когда я не ходил. Правда, тогда я так тренироваться не мог». «Не замечал, кстати, у нас турника», — сказал я. «Странно. Третьи сутки здесь, а турника не видел». «Так его и не было», — ответил Фредди. «Я его вырастил, чтобы позаниматься». «В смысле вырастил?» — послышалось из комнаты. «Оказывается, наш Соня Джин тоже уже не спал». «В прямом?» — ответил Фредди, подтягиваясь к перекладине. Захватив ее, он осторожно спрыгнул вниз, как будто боялся, что ноги его не удержат. «Слушай, не возражаешь, если я первым помоюсь? Потным ходить, сам понимаешь». «Валяй», — кивнул Джин. «Только потом расскажешь, как ты турник выращивал». «Без проблем», — ответил Фредди, подхватывая полотенце и уруливая в душ. Джин тем временем уткнулся в свой планшет по имени Купер. «Не, ботаник хренов», — фыркнул я. «Турники он выращивает». «Слушай, Джин, ты чем заняться планируешь?» «Базу ломать буду», — ответил тот. «Мы с Купером вчера нащупали одну прогу. Она здесь тихонько сидит на исходящем трафике и фильтрует пакеты. Я ее назвал Апистия, и думаю сегодня как-нибудь ее провести». «Кстати, об Апистии», — сказал я. «Тебе не кажется?» Но мою фразу прервало появление Фредди, уже облачившегося в базовый костюм. Он вышел из душа и нерешительно топтался в дверном проеме, где до этого тренировался. Турник, кстати, исчез. «Э, а куда делся турник?» — заинтересовался я. «Кикацу, ты объяснишь, что тут происходит?» «Ничего особенного», — ответил Фредди. «Я о таком в интернете читал. База построена по технологии ITB». «Вау!» — сказал Джин. «И как я сам не допер?» «И что это за котята?» — спросил я. «Объясни, а то я тут один, похоже, не в курсе». «Ну, технология на самом деле довольно старая, еще с 40-х или 30-х», — сказал Фредди. «Но дорогая, поэтому распространения не получила. В общем, внутренности базы только кажутся построенными из стандартного порошкового бетона. А на самом деле это шибанит, материал с памятью. Плюс внутри его зашита сетка из монокристаллов». «Сетка — это единственное, что здесь постоянно. Она выполняет функции нервной системы базы». «Скорее уж головного мозга», — поправил его Джин. «Хотя нет, того и другого вместе». «Кикаться, мы что, живем в мозге?» — возмутился я. «Или что это за мерда? Объясните мне нормально. С учетом того, что у тебя половина слов — нечто непонятное, но явно нецензурное, это будет непросто», — улыбнулся Фредди. «В общем, эта фигня читает наши мысли», — сказал Джин. «Не сами мысли, конечно. Я не уверен, что при такой площади покрытия они могут добиться хорошей четкости восприятия. Но если ты подумаешь о турнике, у тебя вырастет турник. То есть не у тебя, а у базы. Ладно, я в душ». И ушел, оставив меня с Фредди. «Кацаролла», — протянул я. «Мадре де Канье, то есть наши мысли читают?» «Не совсем так», — ответил Фредди, бухаясь на кровать. «Для того, чтобы записывать мысли даже одного человека, даже...» Он хотел, видимо, добавить что-то обидное, но потом передумал и продолжил. «Нужен огромный объем памяти, а чтобы их обработать и привести в читабельное состояние, суперкомпьютер из десятка мощнейших». «Тут как раз есть такой», — сказал я, чувствуя панику. «Если кураторы знают, что я о них думаю в свете моих отношений с Эпести, мадре де дио!» «Тогда пошей себе шапочку из фольги», — посоветовал Фредди. «Говорят, помогает». «Знаешь что?» У меня опять кулаки зачесались. Хотя, походу, Фредди был посильнее меня. «Ничего, а у меня опыта больше. На улице же рос, а не в монастыре Какаари». Примерный перевод в занюханном монастыре. Но тут вернулся Джин. «Fucking shit, кажется, вы опять решили друг друга поубивать?» — спросил он. «И в чем дело на этот раз?» Мы промолчали. Я просто не мог сформулировать внятно свои претензии. Затем Фредди, словно нехотя, сказал: «Слышь, призрак, ты это не обижайся. Мне просто негде было научиться нормально общаться. Всю жизнь провел в этом каменном мешке, будь он неладен, среди монахов и инвалидов. Короче, я хотел сказать, что им не нужны наши мысли. Ни твои, ни мои, ни даже Джина. Хотя бы потому, что, чтобы понять наши мысли, телепатом быть не обязательно». «Ну и о чем я думаю?» — набычился я. «Давай, гений логики, угадай». «Скажу, если в бутылку не полезешь», — пообещал Фредди. «Во файн куло», — ответил я. «Жги давай, странца». «О бабах», — сказал Фредди, фыркнув кулак. «А если быть точным, как бы до здешних баб добраться? Поскольку ты знаешь, что они есть, и это на тебя действует, как красная тряпка на быка». «Кацаролла в точку», — согласился я. «Ты, я надеюсь, эту стенную прослушку сам не юзаешь втихаря?» «Кстати, а это мысль», — ожил Джин. «Если какой-то ресурс можно взять под контроль, то это надо сделать так, на всякий случай». «Сейчас я только с APST разберусь. Мне с одним человечком надо связаться на Большой Земле. Ну и проверить, как там пайма». И Джин вновь уткнулся в свой планшет. «А при чем тут APST?» — удивился Фредди. «Это он так здешнюю программу Цербера называет», — ответил я, по аналогии с живым прототипом. «Так-с», — подался вперед Фредди. «Я так понял, вы с этой самой APST нехило так подцапались. Колитесь, что произошло?» «Тьфу ты! Ну, как говорится, кидича, а, деверири анче б», — сказал «а», говори и «б», итальянский. Пришлось рассказать все, как было, естественно, без самых неприятных для меня подробностей. Я ж не совсем дурак, чтобы самого себя выставлять идиотом, правда? «Теперь понятно, за что ты ее так любишь», — без малейшей издевки улыбнулся Фредди. «Да, на ту апистию, что я помню, это очень похоже». «Видел я ту апистию». Я зажмурился, представив нечто совершенно неприличное. И тут же Фредди охнул, а Джин с небольшим опозданием тихо выругался. Открыв глаза, я увидел, что стена у входной двери украсилась довольно хорошим, с фотографической точностью выполненным барельефом, иллюстрирующим то, что я только себе представил. «К вопросу о чувствительности здешней нейросети», — сказал Джин. «Кекация, как это убрать?» — спросил я у Фредди, чувствуя легкую панику. Не хватало еще, чтобы кто-то это непотребство увидел. «Как-как? Просто пожелай», — пожал плечами тот. «Я пожелал». Не сразу, а через некоторое время барельеф, словно нехотя, стерся со стены. «А жаль», — заметил Джин, колдуя со своей термин-клавиатурой. «Хорошая картинка была и портретное сходство». «Джин, еще слово скажешь, я тебе пердеро мьёкки сульмекуло». «Понял?» — взорвался я. «Не понял», — ответил Джин, «но на всякий случай промолчу». А Фредди тихо фыркнул. «Кстати, я заметил, что Фредди сначала от картинки отвернулся, а потом сидел красный как рак. Точнее, не то чтобы как рак, но заметно покрасневший. Мне надо было на ком-то оторваться, я решил, что он для этой цели вполне подойдет». «А чего это ты у нас раскраснялся, как молодая монашка?» — спросил я у него. «Голую бабу не видел раньше?» Он потупился. «Я ж тебе говорил, что жил всю жизнь в богадельне», — сказал он глухо. «Сам подумай, откуда там женщины, тем более голые? Я и одетую женщину видел живьем меньше раз, чем у меня пальцев на руках». «Кацаролла, мне стало стыдно. Если парень не врет, а с чего ему врать? Он вообще до недавнего времени на ногах не стоял. Это в наше время. Да даже у нас на Сицилии, когда Джузеппе Калодди, электрик с подстанции, по пьяни обе руки потерял от разряда тока, ему федерация протезирования организовала. Левую руку, правда, сделали чисто декоративной, зато правую — по полной программе. Биомеханика, Он даже в носу ковыряться мог, что и делал целыми днями с удовольствием. Мердоза. А тут молодого парня чуть ли не в тюрьму, только за то, что у него ноги не ходят. Они что, совсем там нищие в Бразилии? «Я считаю, это точно надо поправлять», — сказал я решительно. «Не делай это, мужик, без...» Короче, не буду вдаваться в подробности. Я подошел и навис над Джином. И это, кстати, возвращает нас к одной старой проблеме. «А я уж думал, ты все-таки решил подождать с этим», — вздохнул Джин. «Не очкаться», — ответил я. «Вот еще». «А я бы на твоем месте подождал», — заметил Джин, продолжая колдовать над своим планшетом. «О чем это вы?» — заинтересовался Фредди. «О втором походе на дамскую половину», — ответил я. «Мой друг Джин считает, что с этим стоит повременить, а я...» «А мой друг-призрак ждать не хочет», — ответил Джин. «А я обещал ему помочь. И свои обещания назад не беру». «Здорово», — воодушевился Фредди. «Можно мне с вами?» «Можно», — передразнил его я. «Не можно. Нужно. Стронцо, о чем я тебе и говорю. Только надо подумать, как лучше это сделать», — добавил Джин, сворачивая термин клавиатуру. «А лучше всего думать где? За едой». «Это нигде. Это когда», — резонно заметил Фредди. «Но я согласен. Заточить чего-то не мешает». «А нас в столовке не подслушают?» поинтересовался я, когда мы направились к выходу. «С таким же успехом они могут нас слушать прямо здесь», — ответил Джин. «Призрак, не параной. Фредди прав, никому мы прямо настолько не интересны. И вообще, ты ж еще не так давно был фаталистом. Заболел, что ли?» «Ватоне», — ответил я. «Мне на все это класть с прибором. А вот если Фредди помрет девственником, это уже печально». «Фу на тебя!» — заметил Фредди. «Скажешь такое!» «Здесь», — сказал Джин, касаясь на первый взгляд ничем особенно не отличающейся стенной панели. Я постучал по ней костяшками пальцев. Звук был точно такой же, как и у соседних, которые я время от времени простукивал. Чем дальше мы шли по коридорам базы, тем больше я сомневался в возможностях Купера и скачанного Джином плана. Стены коридора казались высеченными из монолитного камня, а планшет показывал какие-то ходы, ниши, комнаты. «Кикаться! Что здесь?» — спросил я. «По-моему, здесь, кроме стены, ничего». И чуть не провалился вперед, когда проход внезапно появился. «Кацаролла, предупреждать же надо!» «Ты б не болтал, а попробовал проход открыть», — посоветовал Фредди, протискиваясь вперед. «Есть чем подсветить». Джин тут же запустил какую-то летающую шнягу, откуда он ее только добыл, которая начала светить вперед вниз. Луч был не особо сильным, видно было лишь на пару шагов вперед. «Мощнее собрать не удалось», — сказал он виновато. «У меня нет доступа к более емким источникам энергии, хотя на складах здесь такое есть». «Толку-то с этого», — проворчал я, стараясь не отстать от Фредди. «Мне не нравилось, что этот выскочка оказался впереди меня, но проход был узким, и котят-то низким, над головой до потолка. Свободного пространства было сантиметров 20, так что летучка Джина висела аккурат между мной и Фредди. «Ты можешь свой светильник вперед двинуть?» «Тогда я в темноте останусь», — заныл Джин. «Так держись поближе», — ответил я. «Да, настроение у меня было не так чтобы очень. Паршивое, если быть откровенным. С таким настроением не к девочкам, а на кладбище». «Правильно», — отозвался Фредди. «Держаться надо вместе. Кто его знает, что может быть в этих тоннелях?» «Да что тут может быть?» — возразил я только для того, чтобы возразить. «Хрен моржовый. Ты на стены посмотри. Тут все промерзло насквозь». Кстати, костюмы действительно оказались зачетные. Мы взяли маски вроде балаклав, но из того же губчатого материала, что и костюмы, перчатки, и, как итог, не мерзли, хотя датчик на планшете Джина показывал минус 52. «Кикаться, Я и не представлял себе, что такая температура бывает. «Кто-то же проделал эти тоннели», — ответил Фредди. «Я не думаю, что это кураторы». «Согласен», — поддакнул сзади Джин. Теперь он держался ближе. «Шутки шутками, но мы с ним вооружились моими береттами. Хотя проку в них здесь не было совсем. Держу пари. Смазка вся промерзла. Стрелковое оружие последнее время вообще никак не совершенствует. Нафига? Армии Федерации и Конфедерации давно перевооружились на рейлы и лазеры, а с биром и всяким ЧВК и старье пойдет. Под ноги смотри, fucking shit! Рявкнул Джин. Я почувствовал, как он, схватив меня за плечо, рванул назад. Я чуть не сел на пятую точку, да еще и Джина чуть не повалил. Спереди донеслось приглушенное ругательство Фредди. «Ни хрена себе!» А я прошел и не заметил. По левой стороне коридора змеилась глубокая трещина. «Глубокая! Кацель диабло! И широкая!» Я тоже выругался. Один Джин был спокоен. «Так, народ, без паники. Зато Купер, кажется, построил план коридоров и...» «Как?» — спросил Фредди. «Я вперед запустил пару небольших разведчиков», — ответил Джин. «Собрал на досуге. Благо, материалы у меня в боксе хоть зевались». «Эх, везет же некоторым», — вздохнул Фредди. «А у меня в боксе не то спортзал, не то инфотека, того и другого поровну. А с другой стороны, ни в механике, ни в электронике я не шарю». «И что, на твоем плане такие вот сюрпризы отмечены?» — спросил я, переводя дыхание. «Нет», — ответил Джин, — «я ж не всесильный, так что под ноги смотреть все равно надо». «И какая тогда польза от этого плана?» — спросил я. «Будем знать, куда идти», — ответил Джин. Я хмыкнул. «Это я и так знаю. Прямо по коридору». «Не скажи», — ответил Джин. «Дальше коридоров станет больше, и спуски будут». «И провалы», — добавил я. «Ну, идем дальше. Чего стоять?» И мы пошли медленнее, чем раньше. Некоторое время никаких новых сюрпризов нам не встречалось, разве что коридор стал выше. Потом мы вышли. Я даже не знаю, как это описать. Что-то вроде нехилого такого колодца. Ограждения, естественно, почти не было. Не считать же таковым подстенок высотой мне до колена. Но пол приобрел небольшой наклон внутрь, и идти по стеночке стало удобно. К тому же теперь мы могли идти не гуськом, а кучкой. «Интересно, кто все-таки это построил?» — сказал Джин. «Мне лично это было неинтересно. Мне интересно было побыстрее добраться до женского пола и заодно опести и показать, что перекрыть все пути призраку. Нянчикаться. Кишка тонка. Скорее она устанет, и у нее на это сил не хватит». «Пришельцы?» — предположил Фредди. «Я когда-то фильм такой смотрел. Начало века. Двухмерный». «Не думаю», — ответил Джин. «Скорее какие-то тоталитаристы, фашисты там, коммунисты, не знаю». «И куда они потом делись?» — спросил я. «Насколько я вижу, в этих коридорах 1000 лет никто не появлялся». «Ну, так может, когда-то в Антарктиде тепло было, и люди жили?» — рассудил Джин. Мы тем временем свернули в коридор. «Чёт, я про такое не слышал», — сказал я. «Я тоже», — подтвердил Фредди. «Нет, что-то такое в начале века предполагали, но так ничего и не нашли». «Значит, плохо искали», — парировал Джин. «Наши-то кураторы нашли? Может, они сами это и построили?» — предположил я. «Этим стенам 100 лет в обед», — ответил Джин. «Думаешь, наши кураторы бессмертные?» «А почему бы нам у них самих не спросить?» — сказал Фредди. Мы с Джином уставились друг на друга, несмотря на темноту. «Действительно. А почему?» «Ага. И признаться, что мы все это видели?» — ответил я. «Думаешь, они сами об этом не узнают?» — спросил Фредди. А ответить я не успел, потому что Фредди исчез.